люди. Как я тебя люблю, звезду. Мое солнце сгорает, ведь я вновь теряю искру. Лишь вселенная знает, что я вновь стою на краю. Ветер меня колыхает, будто вот-вот упаду в невесомости. И это будет на твоей совести. Любви так много горести, невыносимой сложности. Но если это все пройти, можно счастье приобрести. С собой протупить и создавать свои мечты. От рассвета до зари вместе время проводить. Вот тебе мои цветы, их сумел я сочинить. Их сумел я сочинить, их сумел я сочинить. Я не смогу тебя простить, ведь тебя не за что прощать. Я лишь прошу тебя ценить то, что смогли мы отыскать. Над этой пропастью вожи мы сумели устоять. И нам теперь тут некуда спешить и некуда бежать. Лишь вселенная знает, как я тебя люблю, звезду. Дышай на том же rise, when I wake up. Long time already try to find it too. I trust you.